Раданда встал и низко поклонился И отдал старцу поклон, поклонился всем присутствующим и стоя начал свою речь. Мои дорогие друзья, мои близкие братья и сестры, много лет я не видел вас, много лет я не расставался с вами в моих мыслях. Не было дня, чтобы я забыл послать привет моей любви, как и не было такого случая, чтобы кто-либо из вас, взывавший ко мне всей своей верностью и верой, не получил от меня ответного привета и помощи. Мы будем иметь еще время переговорить о делах каждого из вас в отдельности. В эту же минуту первого свидания вызовем каждый из глубины освобожденного сердца все то радостное, что там затаено. Эта минута, как и каждая минута творящей любви, пусть разрежет все путы условностей, мешающих общаться в огне и духе. Мир, который я привез вам сегодня, не мир одного моего сердца, но мир всего светлого братства, которое поручило мне передать вам свой привет, любовь, признание и помощь. Наибольшим вашим страданием, страданием, переведшим вас в ряды бунтарей, строптивцев и отрицателей, было то, что вы не были признаны вашей современностью, вашей средой, соотечественниками или теми людьми иных государств, где вы искали себе популярности и признания. Но разве это есть цель и смысл жизни выдающегося человека на земле? Единственной целью человека, проснувшегося к жизни, то есть к творчеству, является деятельность по развитию и укреплению божественного плана на земле. Каждый из вас не только знает, но слишком много знает, как идут пути мировой эволюции людей. Что же сбивало вас с тех троп, по которым идут, служа светлому братству, помогая ему выполнять мировые задачи для помощи и роста человечества? Если вы внимательно вглядитесь в свое сердце, вы увидите, что вовсе не отсутствие любви, не отсутствие самопожертвования или энергии заставило вас сойти с пути правды и добра, но отсутствие в вас радости и самообладания. Подумаем, что такое самообладание? Есть ли это умение владеть всеми своими телами, чувствами, мыслями, словами? Нет. Хотя для большинства обычных людей и это самообладание недоступно и является идеалом и мечтой. Но для ученика, для человека, желающего стать членом светлого братства, такое самообладание даже не начальная часть пути, где разыскивают тропу. Оно только младенческий период подготовки к встрече с теми, перед которыми нельзя стоять в страстях и бунте. В чем же проявляется первая черта самообладания человека, стремящегося к пути в ногу с братьями светлой общины? Первая ступень ученического самообладания – простое признание себя и каждого равными величинами Вселенной, равными носителями единой сущности, проливающей во Вселенную свои силу, свет и мир. Если сердце человека свободно от предрассудка неравенства, он не придает никакого значения тому, что в нем больше талантов, чем в его встречном. Он не чувствует своих талантов. Он мчит свой день, выливая во все дела и встречи силы единого, что ожили в нем. И потому он не только не ждет наград и похвал, но он раскрывает из себя сноп света и втягивает в него всякого приближающегося к нему. Поэтому он носит в себе незыблемый мир, аспект единого. Ему не приходится ежеминутно поправлять мигающий светильник, насильно от ума, уговаривая самого себя вновь и вновь быть спокойным, мудро терпеливым и принимать свой день легко. Вы сами понимаете, что при таком неустойчивом самообладании, когда во всех нервах стягиваются болезненные судорожные узлы, человек не имеет возможности думать о том, кого он встретил, так как мусор его собственного мигающего светильника сбился в плотную перегородку между ним и встречным. Признание, которого вы так добивались от современности, которого не получили, что и создало большинству из вас кровоточащие раны, вам шлет светлое братство. Оно признает вас равными себе. Оно принимает вас под свою защиту. Оно посылает вам свою любовь, свою энергию, свою радостность, чтобы в вас раскрылась доброта в сердце. Самая простая доброта к людям, которых вы признаете равными себе, как светлое братство признает вас равными себе и благословенными. С того мгновения, как однажды, человек поймет, что он составляет центр встречи, что он ведет тот аккорд, в котором звучит весь его день, самообладанию его раскрывается новая сила и новый укрепленный со всех сторон путь, так как своими эманациями доброты и самоотвержения он призывает и сливается с путями вибрирующих лучей светлых братьев. С этого момента он может подпустить их к себе, как защитное кольцо, в котором пойдут все его дальнейшие действия и встречи. Мысль, что данный человек так еще далек от знаний, которыми обладаете вы, от тонкости чувств и мыслей, в которых живете вы, не дает вам ни права отъединяться от него, ни оправдания вашей деятельности, какой бы высокой вы ее ни считали, в свое данное сейчас. Если бы светлое братство, вплоть до самых вершин своей величайшей иерархии, думало так, то человечество никуда и никак не продвигалось бы в своей мировой эволюции. Вы же, наоборот, видите, что никто не лишен внимания, никто не оставлен без помощи светлым братством. А каковы мощь и радостность этой помощи, все мы здесь находящиеся можем судить по собственному примеру, по тому спасению, что подало каждому из нас, так или иначе пострадавшему или запутавшемуся в жизни, светлое братство. Гениальные черты в отдельном человеке никогда не могут прийти в тот организм, в котором глубина любви не создала святая святых в сердце. Только из этих глубин льются потоки творящей силы, и только из них видит и слышит человек высокие эманации Творца, посылающего через миллионы каналов свою силу на землю. Приказать себе творить так же невозможно, как невозможно обучить творчеству другого человека системой подражания самому себе. Чтобы вообще учитель мог обучать ученика, надо, чтобы он сам понимал на собственном опыте источник, из которого льется творящая волна. Кроме того, учителю надо суметь приспособиться к манере мыслить и воспринимать текущую жизнь самого ученика. Тогда только он может стать в его положение и попытаться найти для него такую систему преподавания, где бы тот сам мог понять, как ему освободить себе волю и силу от личного зажима мелких и низменных страстей и мелькающих ломаных мыслей. Если вы проверите вашу жизнь до прихода в эту общину, первые годы жизни в ней, годы последующие и даже до самой последней минуты пребывания в этой комнате, можете ли вы сказать, что первым и важнейшим делом вы считали и считаете единение с людьми? Можете ли вы сказать, что первой мыслью при вашем пробуждении вынесли мысль расцветающему дню? Разделить труд светлого братства, внести маленькую часть своего самоотвержения в общий план труда светлых братьев? Имея знания, вы увлекались одной личной жизнью. Вы говорили и внешне якобы так и действовали, как вы интересуетесь трудами общего просвещения. Но на самом деле вы интересовались ими постольку, поскольку в этих трудах расширялась и развивалась ваша собственная личность. Настал час для всех вас, без исключения, двинуться теперь к более высокому самообладанию и раскрыть себе путь к единению, тесному и радостному сотрудничеству со всем светлым братством. Неужели до сих пор так плотно закрыты ваши глаза телесными покрывалами, что вы все еще не понимаете ясно, где, откуда и как раскрывается путь к этому высокому и светлому сотрудничеству? Неужто повторять вам азбучные истины, что путь к учителю ведет через серый день, через деятельное единение с окружающими людьми, через внимание и милосердие к ним? Взгляните внимательно вокруг себя. Почему половина из вас и сейчас хранит резкий протест друг против друга? Почему часть из вас ревниво отгораживается от своих сожителей в общине? Почему только отдельные единицы идут, дружелюбно улыбаясь ближним? только потому, что некоторым из вас самообладание кажется их личным вопросом, то есть никому, кроме меня самого, нет дела до того, как я себя веду, если я его не трогаю. О нет, друзья, вы не только не правы в подобном заключении, но и вся система выстроенного вами мироздания на подобных началах – мыльный пузырь, ибо начальный фундамент, на котором вы его строили, ваше «я», ваша личность, не может вливаться в труд вечного. Пока сила вашего раскрытого духа не свяжет ваш труд дня земли с огнем жизни, до тех пор вы не войдете в сотрудники светлого братства. А эта связь ткется самим человеком, только теми частями сердца и сознания, в которых не бушуют страсти, но царит радость. Когда я был здесь последний раз, а это было сравнительно давно, я сказал вам: будьте бдительны каждый день своей жизни здесь, чтобы, когда мы встретимся в следующий раз, не было поздно, чтобы ваши глаза имели силу смотреть весело и радостно на окружающую вас жизнь, чтобы ваши сердца начали себя чувствовать ее частицей. Половина из вас все так же сидит, мрачно нахмурившись и опустив глаза в землю. Разве мало источил вам любви ваш настоятель? Разве мало внимания отдают вам те братья, кому был поручен надзор за вашими нуждами? Дерзнет ли кто-либо из вас обвинить служителей этой общины в малой доброте к вам? Существует ли здесь уклад наказаний и взысканий? А между тем, сколько раз каждый из вас провинился в грубости перед многими из братьев этой общины, так самоотверженно обслуживающими вас? Перед тем, как выйти из этой комнаты, поднимите ваши головы и взгляните мне в глаза».